Когда-нибудь мы будем вспоминать о том, когда утра будили мир. Не волновали стрелки на часах, не уставая двигались в ночи. Один звонок, один вопрос, друг, ты готов? Yeah. Цепляй кого на движ, в сторону все дела. Один звонок, подруга в шок, ну и хорошо. Тест на любовь, ведь ей на сбор всего полчаса. Один рывок, если ты смог, значит будет толк. Yeah. Не забывай, когда тусим, мы как одна семья. Один рывок, мы уже здесь, и все будет толк. Уходим налегке, как в небе облака. Все как надо, мы уже выдвигаем туда, где море звука, пыль, воздух поднимает. Ты сам знаешь, как в жизни бывает, только друзья таким, как есть, тебя принимают. Давай, давай в гаре, не отставай, дави, так чтоб надолго этот вечер не забывали. Забывали, просто не забывали. Забывали, и на мгновение нажму на стоп. Запечатлюсь на память в паре кадров. Вспомню тех, кого собрать не смог, и тех, кого уже не будет рядом. Дай нам звука побольше, лекарства от тоски, чтобы снова в глупых загонах не залипать. Если надо продолжить, мы вызовем такси, и никакой запрет не сможет нам помешать. Где окажемся по итогу в реальности? Неважно, когда тянет миг, все испробовать. Если где-то знакомый услышит сам мотив, мы будем всей толпой его подхватывать. Все как надо, мы уже выдвигаем туда, где море звука, пыль, воздух поднимает. Ты сам знаешь, как в жизни бывает, только друзья таким, как есть, тебя принимают. Давай, давай в гаре, не отставай, дави, так чтоб надолго этот вечер не забывали. Забывали, просто не забывали. Забывали, разговоры под утро на кухне по душам. И почему же так легко открыться? Скоро накроет волной кольца дети, семья. И в окружении новые лица. Где-то в будущем редкий, но прозвучит звонок. В голове множество глупых отмазок, и все сложнее будет снова совершить рывок. Как раньше без отговорок собраться, если в теме четко, но раз в неделю. Найди время, будь готов тело поднять, сидя дома с нутом в постели. Хватит ныть о прошлом и в соцсетях пропадать. Самый лучший допинг на свете — это люди, что не разучились взрывать. И пока течет кровь по венам, черту лень, давай больше будем отдыхать. Валим на хату, давай, за город, дачу, давай, клуб или в баню, давай, Даша и Таня, давай, двинем на море, давай, изведаем горы, давай, просто на лавках, давай, туда, где жарко, давай. Все как надо, мы уже выдвигаем туда, где море звука, пыль, воздух поднимает. Ты сам знаешь, как в жизни бывает, только друзья таким, как есть, тебя принимают. Давай, давай в гаре, не